Глава 22. Маир. «Да чтоб вас орки на пирожки пустили, второй за два дня! Эх!» Крутил в руках то, что осталось от гаджета, пока Абилард выжигал драконьим пламенем яд темных, успевший попасть в рану. Привычка носить смартфон в нагрудном кармане, можно сказать, спасла мне жизнь. Ядовитый шип застрял ровно по центру экрана, пробив его насквозь, и вошел в меня лишь на несколько сантиметров. Слава светлым богам, не достав до сердца. Новый закажешь. Это же сейчас не проблема. Друг не понимал, почему я так сокрушаюсь. Зато не придется второй раз изображать умертвие в лазарете. Или у тебя там было что-то важнее собственной жизни. Не дергайся. Сейчас будет немножко щипать. Предупредил он и пустил еще тонкую струю драконьего пламени глубже в рану. Я зашипел сквозь сжатые зубы, не в силах даже выругаться от резкой боли. Мерзко запахло паленой плотью и гнилью. «Твой список контактов на 90% состоял из бывших любовниц, которым ты даже не перезванивал ни разу», — продолжил он отвлекать меня разговорами, не прекращая своих манипуляций. «А все важные номера ты помнишь наизусть». «Готово». Довольный своей работой, дракон придирчиво оглядел мою новую рану. «Осталось залечить ожог, и будешь как новенький». «Как у тебя все просто», — съязвил я, облегченно выдыхая. «Мои едва не случившиеся похороны на сегодня отменяются». «А зачем усложнять?» — пожал плечами друг, помогая мне подняться с земли. «После того, как побывал на волосок от смерти, я предпочитаю не держаться за материальные ценности. Главное, чтобы семья и друзья были живы и здоровы. Все прочее можно восстановить или заменить новым». Объяснять дракону, что для меня самым важным был не кусок металла, напичканный тонкими техномагическими платами, а содержимое наших переписок с Олей, которые теперь не восстановить, не стал. Я ведь так и не успел ей ни позвонить, ни написать, и это терзало меня и моего зверя, соскучившегося по несносной ведьме и продолжавшего переживать, кто ей там цветы дарит, пока нас рядом нет. Думал, успокоюсь и приму ее отговорку, но внутреннее чутье не унималось. Больше суток мы гонялись по следам сбежавшего мага, принадлежащего к таинственной группировке Тенебрис. Проверяли любые зацепки, пока не обнаружили его возможное укрытие. Заброшенный мрачный дом неподалеку от приграничной деревушки давно наводил ужас на местных жителей. Даже любопытная детвора, которую хлебом не корми, дай найти приключение на пятой точке, опасалась приближаться к проклятому месту. Деревенские утверждали, что видели свет в окнах и слышали странный вой или стоны, доносившиеся из подвала. Несколько часов назад дежурными магами департамента тайного сыска в доме был зафиксирован подозрительный всплеск магии, и мы сразу же выдвинулись сюда. К нам присоединился некромант Леонид Быстров, показавшийся мне знакомым. Да, мы вместе учились в академии, только на разных курсах. Трупную вонь, заглушающую все остальные запахи, я почувствовал издалека. Лео, просканировав местность, подтвердил, что здесь практиковали запрещенную кровавую магию и жертвоприношение, хотя останков тел поблизости не было. В самом доме мы ничего подозрительного не обнаружили и переключились на подвал. Пока спускались по лестнице, я почуял запах козлятины, которую с детства ненавижу. А когда указал на характерные отпечатки следов на пыльном полу, Быстров словно с цепи сорвался. Дальше все завертелось просто с какой-то нереальной скоростью. Своим замечанием про козла я дернул ту самую нить, размотавшую весь клубок тайн. Едва мы собрались выдвигаться обратно в столицу, чтобы поймать третьего аватара из Тенебрис, как небо над нами разрезала трещина стихийного прорыва, и из нее повалил густой черный дым, принимающий очертания темных тварей. Подкрепление вызвать не успевали. Создания бездны уничтожили бы деревню намного раньше. Некромант был единственным, кто мог с помощью теневого портала быстро перенестись в столицу. Его и отправили ловить козлоногого мага. Мы же с ректором Абилардом, Руаром и четверкой боевых демонов остались запечатывать прорыв. По сравнению с тем, что сорвал соревнование в столице несколько недель назад, этот показался совсем небольшим. Обратившись в могучего ящера, Лард поливал огнем трещину между мирами, пока остальные уничтожали успевших просочиться тварей, которых как магнитом тянуло к проклятому дому. Управились мы быстро, благо, что не желторотые юнцы собрались. Боевой опыт так просто ни слезами ведьмы, ни коллекционной орочей настойкой не зальешь. Но мы недооценили противника. Похоже, что за годы затишья создания бездны тоже даром времени не теряли. Мелкая, но опасная тварь умудрилась спрятаться в подвале заброшенного дома, а после выждала удобный момент и напала. И если бы не смартфон, лежать бы мне в лазарете. В лучшем случае. Вернусь в академию, вторым делом сниму запрет на их использование на профильных занятиях. Первым делом позвоню Оле. Так и поступил, едва обзавелся новым гаджетом. Только вредная ведьма отвечать не спешила. «Не хочешь по-хорошему? Значит, будет по-балаевски», — решил я, вызывая такси.